Какой-то повар, грамотей, с поварни побежал своей в кабак. Он набожных был правил и в этот день по куме тризну правил. А дома стеречись ясное от мышей, кота оставил. Но что же, возвратясь, он видит? На полу объедки пирога, а Васька — кот в углу. Припав за уксусным бочонком, мурлыча и ворча, трудится над курчонком. «Ах ты, обжора! Ах, злодей!» Тут Ваську повар укоряет. «Не стыдно ли стен тебе? Не только что людей!» А Васька все-таки курчонка убирает. «Как?» Быв честным котом до этих пор, бывало, за пример тебя смиренство кажут, а ты, ах ты, какой позор! Теперь и все соседи скажут, кот Васька плут, кот Васька вор, и Ваську-де не только что в поварню пускать не надо и на двор, как волка жадного в овчарню. Он порча, он чума, он язва здешних мест. А Васька слушает да ест. Тут Ритор мой, дав волю слов теченью, не находил конца нравоученью. Но что ж, пока его он пел, кот Васька все жаркое съел. А я бы повару иному велел на стенке зарубить, чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить.